Радио, которое слышит. Радио «Россия». Иваново. Доброе утро, дорогие радиослушатели. 11 марта, среда, 7 часов 18 минут. Звукооператор прямого эфира Олег Белов. У микрофона Марина Кирьянова, Константин Колоков. И Александр Павлов. И мы приветствуем вас этой нашей замечательной дружной командой. Утром сегодня. Да, да. И у нас в гостях начальник отделения пропаганды Центра надзора и пропаганды ГИБДД по Ивановской области Наталья Пешкова. Доброе утро. Доброе утро. Вот в это замечательное утро мы будем говорить о правильных вещах, вот, и замечательных событиях. Буквально недавно прошел слет юных инспекторов движения. Наталья, расскажите, что это за слет, кто в нем принимал участие, и насколько я понимаю, он прошел впервые. Да, юные инспекторы движения – это общественное объединение школьников, призванное, так скажем, повысить знания школьников о правилах дорожного движения. То есть ребята занимаются тем, что помогают нам в просветительской работе, в своих образовательных учреждениях, выходят в дошкольные образовательные учреждения и рассказывают о правилах дорожного движения. Ну, соответственно, они работают не только со своими сверстниками, но и со взрослыми. Например, мы привлекаем их для участия в рейдах. Ребята готовят письма, готовят какие-то обращения к водителям. И, естественно, на водителей это тоже имеет определенный психологический эффект. Когда к нему обращается ребенок, а не инспектор, да, конечно же, взрослый человек задумается, прислушается и, возможно, будет соблюдать правила дорожного движения. Что это за юные инспекторы? И каков их возраст? Да. Каков их возраст? Сейчас возраст у нас от 7 до 18 лет. То есть это фактически с 1 класса по 11 класс школьники. Количество их не ограничено в отряде. В настоящее время в городе Иваново у нас осуществляют деятельность 19 отрядов юных инспекторов движения в 19 школах областного центра. И мы надеемся, что большее количество школ присоединится к этому движению. Самая главная цель, которую мы преследуем при создании этих отрядов, это воспитание законопослушных граждан. Сами мы видим все, что происходит у нас на дорогах. Все мы говорим о том, что культура вождения достаточно низкая, и мы считаем, что повлиять на безопасность дорожного движения можно только воспитав культурного водителя. Воспитать его можно только, можно сказать, с детства. Но здесь вы, наверное, еще культурного пешехода воспитываете. И культурного пешехода, конечно. То есть дети первым, чем они занимаются, они углубленно изучают правила дорожного движения. То есть, например, когда мы проводим слеты, вот как в этом году впервые у нас состоялся слет юных инспекторов движения, да, дети меняются своими знаниями и, опять же, корректируют свои знания. Вот две проблемы в обучении, которые я заметила в ивановских школах. Приходим в класс, например, спрашиваем: ребята, вы приехали в школу на автобусе, вышли из автобуса, вам нужно перейти через дорогу, чтобы попасть в школу. С какой стороны вы будете все обходить автобус? Сзади. И начинается: спереди, сзади. А на самом деле он должен дойти до пешеходного перехода и перейти дорогу там. То есть это первый момент. И второй момент, когда мы проводили мониторинг, где у нас дети чаще всего попадают в ДТП вне пешеходного перехода, оказалось, что дети перебегают там, где видят знак «Дети». То есть не пешеходный переход, а дети, представляете, да, в треугольнике. Они понимают, что это для них. Да, детки нарисованы. То есть они думают, что этот знак для них установлен. И вот, например, я сейчас, когда прихожу в школу и провожу беседу, показываю два знака. Говорю: дети, которые из этих знаков для вас? И обычно, в большинстве случаев, в 80%, дети говорят, что оба для них. Вот на это тоже стоит обращать внимание и родителям в том числе, потому что пешеходный переход, понятно, дети знают, что там можно, но вот знак «Дети» очень их смущает. Они начинают думать, что он для них, а он устанавливается как раз возле школ для водителей, чтобы привлечь внимание водителей. Вот тоже хотелось бы обратить внимание взрослых именно на этот знак. И лишний раз, чтобы они напомнили своим детям, что вот такой знак – для водителя, для водителя, да. А не для ребенка. А не для ребенка. То есть и наши ребятки, с которыми мы занимаемся в юных инспекторах движения, то есть эти нюансы знают и проводят тоже просветительскую работу среди своих сверстников. Как у них учеба проходит? Как они становятся инспекторами? Ну, во-первых, здесь самое главное, чтобы решилась сама школа. Угу. Школа решает создать такой отряд – издает приказ о создании этого отряда, и начинается, соответственно, агитация заместителя, например, по воспитательной работе, что мы создаем вот такой вот отряд. То есть детки, которые хотят в него вступить, объединяются, и уже дальше педагоги, иногда с нашим привлечением, чаще всего занимаются уже с детьми целенаправленно. Создается план работы, что они будут делать, когда они будут встречаться, куда они будут выходить. И таким образом в течение года учебного ребята занимаются этой внешкольной деятельностью. Ну, так получается, что вы сказали от 7 до 18 лет, да? То есть школьники до старшего вот возраста, собственно, да? То есть, получается, ребенок к этому времени досконально знает правила дорожного движения? Нет, не обязательно. Он вступает в отряд. Опять же, дети, когда поступают в школу, у них уже есть знания из детского сада о правилах дорожного движения. То есть работа начинается еще с дошкольного возраста. Но в школе она уже становится более... Эти знания углубляются, корректируются, так скажем, где-то что-то какие-то неправильно, так скажем, где-то рассказали, да? И уже обучают детей, как правильно эту информацию доносить. Вот, например, ребята, 41-я школа, со всеми ближайшими садами они проводят мероприятия. То есть отряд готовится, готовит выступление, приходит детский садик, и детям начинают показывать это выступление, разъяснять и так далее. То есть в игровой форме. То есть и сами дети изучили правила дорожного движения. Им объяснили, как это донести вот именно до таких малышек, и они уже рассказывают им, играют там в правила дорожного движения. То есть занимаются, можно сказать, получается, той же работой, которой и мы. Получается, дети рассказывают вот правила дорожного движения детям. Да. То есть да, массовая такая, массовый удар по детям. Одни массовый учат, удар по детям. Рассказывают. Во-первых, это инспектор. Когда инспектор выходит в образовательное учреждение, это тоже имеет определенный психологический эффект. Одно дело, когда педагог рассказывает, другое дело, когда пришел инспектор в форме. Я про то, что вы охватываете полностью. Да, мы охватываем полностью. И плюс другие дети приходят, им тоже это интересно. То есть внутри образовательного учреждения, это понятно, проводится работа, но когда приходит кто-то извне, это уже придается какая-то значимость, и уже дети более внимательные, смотрят, изучают и так далее и тому подобное. То есть таким образом, можно сказать, с детсадовского возраста воспитывается культура поведения на дороге. Уважаемые радиослушатели, для того, чтобы поучаствовать в нашей беседе, можно позвонить по телефону 93-69-20. Наша беседа идет в прямом эфире. Тема сегодняшней беседы – это детская безопасность на дороге. Да. А вот слет, который проходил, как он выглядел, что из себя представлял, чем делились ребята, может быть, что-то приобретали, какие-то навыки? Ну, немножечко начну издалека. Вообще, юный инспектор движения – это общественному объединению достаточно много лет. Это еще и советская традиция. Зародилось это движение в 1973 году. 6 марта, вот как раз 6 марта отмечается Всероссийский день ЮИД. И традиция очень хорошая, но слет, можно сказать, в прошлом году было дано второе дыхание этому движению вообще по территории всей России. То есть впервые в прошлом году состоялся всероссийский слет юных инспекторов движения. Состоялся он в Москве. Со всех регионов приезжали команды. Наш регион тоже представляла команда школы номер 41 города Иваново. И там рассказали тоже о новых веяниях в этом движении, как работать с детьми, как детям работать с детьми и так далее и тому подобное. То есть они почерпнули определенный опыт. И тот же слет мы хотели повторить и на территории города Иваново. Во-первых, мы познакомили детей с новым гимном ЮИД. То есть это не просто организация разъединенная, да, это у нас общая цель. И можно сказать, что все эти отряды, они преследуют общую цель, это единая организация на территории города. То есть познакомились с новым гимном, рассказали о целях, пригласили других педагогов, кому было бы интересно тоже заниматься этим направлением деятельности в своей школе. Рассказали, как должна выглядеть форма, какие мероприятия проводятся. Опять же, нюансы рассказали в правилах дорожного движения. Вот, например, о тех, что я вам сейчас рассказывала, как что доносить. Сами дети занимались интерактивной деятельностью. У них были квесты по правилам дорожного движения, где они соревновались в своих знаниях. То есть они уже были подготовлены, им нужно было посмотреть, какая же команда более подготовлена. Квест по правилам дорожного движения. активности разные. И они обменивались опытом, что в своих отрядах они делают. Вот сколько участвовало школьников в этом мероприятии? 19 отрядов участвовало все. Мы единственное ограничили количество учащихся, потому что помещение не позволяло большое количество принять. То есть у нас было 19 отрядов. По 5 человек. Могло быть и больше. Могло быть и больше, да. Можно было всю школу пригласить, да, потому что, я вам говорю, отряды разные, то есть они насчитывают и от 30 человек, и, можно сказать, в каждом классе есть там по 5 человек, которые входят в этот отряд. То есть количество достаточно большое. То есть по 5 человек от отряда. То есть разновозрастные они все были, да? Разновозрастные были, да, начиная от первого класса, заканчивая 11-м. Мероприятие провели, мероприятие прошло. Дают ли результаты такие мероприятия? Виден ли результат? Конечно, дают. И здесь мы проводим мониторинг аварийности на территории города Иваново. И хочу сказать одно. Вот уже в течение нескольких лет мы заметили тенденцию к снижению детской дорожно-транспортной аварийности. То есть каждый год снижается количество ДТП с участием детей. И уже несколько лет, слава богу, мы не фиксируем в городе Иваново ДТП с погибшими детьми. Вот на сегодняшний день могу сказать, что на сегодняшний день в городе Иваново произошло 4 ДТП с детьми, которые пострадали в этих ДТП. То есть это достаточно низкий показатель. Да. Мы, конечно, стремимся к нулю. Будем надеяться, что мы к нему придем, но вот, можно сказать, за 2,5 месяца 4 ДТП с детьми – это немного. Вот какого рода ДТП происходит и чему, например, учить своих детей родителям? В прошлом году мы зафиксировали большое количество ДТП с детьми по их вине, то есть переходит дорогу вне пешеходного перехода. Прошлый год, да. Поэтому обязательно обращайте внимание на то, где, как ребенок переходит дорогу, потому что не всегда… Да, ребенок знает правила дорожного движения. Вот могу по одному случаю рассказать. Ребенок прошел курс автобезопасности для детей, который мы проводим. То есть он все 4 занятия отсидел, все тестирование прошел, правила дорожного движения знает, все замечательно, и тут он попадает в ДТП. Да. Начинаем выяснять, что же произошло, как же так. И буквально он в 20 метрах от пешеходного перехода перебегал дорогу. Звоним родителям, там общаемся, что случилось. Ребенок все знает. Маршрут до школы вместе с родителями пройден. То есть, получилось так, что он проспал. Он бежал в школу, в это время позвонила учительница узнать, где он. И он настолько переволновался, что решила рвануть вот именно в этом месте. Да. Ехал автомобиль. Самая большая проблема детей начальной школы – это спешка. Вот опять же он переволновался, он поспешил, чтобы добежать побыстрее до школы. Второй вариант. Очень запугивают детей дорогой в плане, что это опасность. Да, действительно, дорога – это опасность, но мы здесь получаем обратный эффект. Ребенок боится дороги. И когда он подходит к дороге, он уже волнуется. Как только его пропускает первая машина, он бежит. И, как правило, с детьми начальных классов ДТП происходит именно наезд на детей со второй, третьей и так далее полос. Потому что первая машина его пропустила, все, он считает, что его пропускают, ему надо побыстрее преодолеть этот опасный участок, и он побежал. А вторая машина, которая едет, она уже не соблюдает правила, хотя в правилах говорится, что если соседний ряд остановился и пропускает, он должен снизить скорость, и, соответственно, вплоть до полной остановки. Не соблюдается это правило. Водитель не видит ребенка из-за его низкого роста, из-за остановившегося автомобиля. Таким образом происходит наезд. Поэтому здесь водителям внимание, не забывать, что нужно снижать скорость перед каждым пешеходным переходом. Тем более около школ, которые находятся. Да. А детям, естественно, насколько это возможно, не внушать, что это прям очень большая опасность, да, чтобы он поспокойней оценивал дорогу и мог спокойно переходить через дорогу. Спокойствие, только спокойствие, как говорил Лена Карлсон. Я напоминаю, что у нас в гостях начальник отделения пропаганды Центра надзора и пропаганды ГИБДД по Ивановской области Наталья Пешкова. И мы говорим о детях на дорогах, мы говорим о особенности поведения водителей на дорогах в ближайшие дни. Уже все, собственно, началась весна. Сегодня такой туман, правда, был жутковатый по дороге, но машины все равно старались ехать быстро, обгоняя друг друга. Торопятся. торопится, несмотря на то, что все равно дорога еще немножко скользкая, хоть и снег сошел практически. Наталья, какая особенность сейчас начнется? Что самое опасное, что самое неожиданное, про что люди забывают в дороге обычно? Вот самое опасное как раз это утренние часы. Почему? Потому что погода у нас нестабильна, как вы видите, то у нас плюс, то у нас обещают в конце недели уже резкий минус, до минус 7 даже я что-то смотрела, не знаю уж, конечно, правда-неправда. Но в чем опасность этого периода? Многие вот смотрят сейчас уже плюс 5, надо бы переобуться, потому что, как правило, сами все понимают, что ошипованная резина, она предназначена для зимних дорог. И, например, как показывают тесты, да, зимняя резина начинает уже становиться более мягкой и стираться при температуре уже плюс 7. Поэтому начинает уже потихонечку переобуваться. Но, как я уже говорила, температурный период такой нестабильный, и когда резкий минус случится, может произойти казус, да? Обледенение дороги. Да, обледенение дороги, то есть очень опасный период. Опять же, стоит учитывать, что ездите вы за городом или в городе. В городе, как правило, потеплее, за городом образуется гололед. Поэтому дорога скользкая, очень часто водители превышают скоростной режим. То есть здесь самое главное помнить о скоростном режиме движения, да? Быть внимательнее. Быть внимательнее, да. Очень часто нам задаваемый вопрос, когда же нам переобуваться все-таки с зимней резины на летнюю. Если говорить о нормативно-правовых актах, то есть решение Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, это технический регламент, который говорит о том, что в зимние месяцы, это декабрь, январь, февраль, автомобиль должен быть на ошипованной резине, соответственно, в летние месяцы, это июнь, июль, август, должен быть на летней резине, да? Конкретно, когда такой переход должен осуществляться, такого указания не нет. Прописано, то точно. Есть здесь должен работать здравый смысл у человека. Естественно, водитель должен следить за прогнозом погоды, какие у нас будут температурные изменения, и уже в соответствии с этими изменениями решать, когда менять колеса, соответственно, в своем транспортном средстве. Существует ли наказание за то, что мы не переобулись? Запрет есть, да, но санкции пока нет. То есть, в принципе, вас никто не оштрафует, но, опять же, я взываю к здравому смыслу. Ну, потом, чтобы не смотреть по дороге ситуации на обочинах, улетевшие автомобили, или в дороге не видеть большое количество аварий, которые вот, ну, периодически, да, как называют, день жестянщика наступает. Да, вот, может чтобы... он произойти и весной. Соответственно, да, погода непредсказуема, и прежде чем сесть за руль, водитель всегда должен проверять состояние своего транспортного средства. Во-первых, чтобы работали дворники. Да? Во-вторых, жидкость, чтобы всегда была стеклоомывающая. Ну, соответственно, подача воды тоже должна быть. Все должно в рабочем состоянии находиться. Сегодня, вот, например, туман. Должны работать фары. Если есть противотуманные, лучше, конечно, их включать в такой... Помыть их нужно, фары-то, чтобы они светили. И мыть их нужно обязательно. То есть... Вообще, по правилам, по новым, фары должны быть включены во время движения. Если вы собираетесь двигаться, они должны быть включены. Ну, это уже, да, несколько лет были внесены изменения в правила дорожного движения. Да, то есть за техническим состоянием транспортного средства обязательно нужно следить. В чем еще может быть опасность? Лужи. Очень часто, опять же, превышая скоростной режим, водитель двигается, попадает в лужу, и возникает такой эффект аквапланирования. Человек теряет управление над своим автомобилем, то есть ухудшается сцепление с дорогой, и автомобиль тоже может вынести, и может произойти очень неприятная ситуация. А есть еще такой момент, ведь не все у нас дороги отремонтированы, и в связи можно с тем, что возникают лужи, да, под этими лужами может быть яма. И поэтому внимательность водителей в данном случае имеет очень большое значение. Лучше конечно перед лужей остановиться, лучше ее объехать, да, не торопиться, иначе можно попасть на непредвиденные расходы в виде ремонта подвески или колеса. И опять же взываю к уважению. Очень часто к нам обращаются пешеходы. Пешеход, к сожалению, идет по тротуару рядом с дорогой. Меня облили с ног до головы. Да, меня облили, к кому обращаться. Ну, давайте уважать друг друга, да, вы все-таки в машине едете, вам очень удобно, очень комфортно, а человек идет под дождем, еще если его обольют из лужи, это очень неприятно. Для пешеходов тоже существуют определенные проблемы. Вот темное время суток у нас еще, так скажем, день не настолько прибавился, да. В 7 часов вечера все-таки мы видим сумерки. И пешеходы, конечно же, опять же, говоря о предыдущей теме, да, то, чтобы, так сказать, если тебя обольют, не очень обидно было, одеваются все-таки в темные оттенки одежды. Грязь не видно на темном. Просто, да, особо не видно. И когда пешеход возникает в зоне пешеходного перехода, а иногда и вне его, заметить бывает порой водителю его... Сложно. Сложно, да, и... Таким образом, может произойти наезд. И вот, например, если мы обратимся к статистике, вот за последние два месяца, январь-февраль, то хотя количество ДТП с участием пешеходов снижается, но вот именно в темное время суток их стало больше. То есть из 30 ДТП 13 произошли в темное время суток. Не забывайте о ношении светоотражающих элементов. А у нас есть телефонный звонок. Мы слушаем вас. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, почему распоряжению закрыт пешеходный переход у 50-й школы через строителей, проспект строителей? Вы говорите про нерегулируемый пешеходный переход. Да. Решение было принято достаточно давно, несколько лет назад. Дело в том, что этот пешеходный переход был, не отвечал требованиям безопасности, и на нем происходило большое количество наездов, в том числе на детей. А поскольку рядом находится регулируемый пешеходный переход, было принято решение о ликвидации этого пешеходного перехода, и, соответственно, чтобы пешеходный поток у нас перешел на более безопасное место, то есть на регулируемый пешеходный переход на пересечении проспекта Строителей и улицы Куконковых. Спасибо большое. Вот я что еще хотел сказать. А вы знаете, что у Куконковых, у рынка нет тротуара, и детям негде ходить, они идут по проезжей части. А где конкретно нет тротуара? Просто вот я представляю рынок, это вы имеете в виду, как идти к 50-й школе? Куконковых, как вы говорите, и Строителей. Ну, насколько я знаю, тротуар там есть. И я, например, с ребенком тоже там хожу, и он там есть. Я, как не, это его я нет? Я не встречал ни разу, где бы вы шли вдоль по проезжей части и вдоль забора. А вот дети ходят. Спасибо, до свидания. Спасибо большое вам за звонок. Ну да, так случается, что иногда инфраструктура не совсем развита, и не только в Иванове. Я житель города Шуи, я прекрасно понимаю, что такое ходить по дорогам. И не всегда дети идут по дороге по причине отсутствия тротуара. Иногда отсутствие прохода на тротуаре, и возникают вопросы, потому что там либо скользко, либо грязь по колено, либо лужа. Ну да, вот часто к нам обращаются. Дело в том, что организация тротуаров, установка дорожных знаков, установка лежачих полицейских, как их называют, то есть искусственной неровности, относится к компетенции владельца дороги. Если мы говорим о городе Иваново, то это администрация города Иваново. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, чтобы вы хотели где-то что-то установить, изменить и так далее, вам необходимо обращаться именно туда. А нет. Вот необходимо создать какую-то инициативную группу, или это может быть отдельный человек? Нет, это может быть отдельный человек. Вы можете как на сайт написать администрации города, так и в привычном формате письменно обратиться и направить свое письмо в обращение туда. И в установленные законом сроки вы получите свой ответ. Ну да, я об этом хотел подвести, что все зависит от коммунальных служб, которые вовремя что-то убрали, что-то сделали, подготовили для того, чтобы люди могли ходить пешком. Потому что многие забывают иногда, я говорю про градоначальников, что у нас еще существует такая категория, помимо водителей, как пешеходы. Люди просто передвигаются ногами, есть такая особенность, и я просто за это буду всегда ратовать, несмотря ни на что. Нужно чаще ходить пешком по родному городу и смотреть, где можно пройти. Да, ведь не всегда можно найти дорогу. Дороги-то заделывают. Сегодня вот прекрасно ехал по Иванову, асфальт кладут, ребята стараются, например. Вот. А вот тротуарами и пешеходными этими местами, где ходят пешеходы, я за пешеходов, вот, не всегда доходят руки у людей. Вот. Хочется вернуться к детям. Вот смотрите, ребенок в детском саду, его учат, ему рассказывают правила дорожного движения, как переходить дорогу. В детском саду он ходит с мамой, с папой, с родителями за ручку. А потом он идет в школу, первый класс, второй. И опять же, его встречают из школы, его провожают в школу, ему, как правильно сказали сегодня, план до школы в дневник стрелочками. У меня тоже это было, мы каждую осень рисуем этот план, даже дороги до школы. Я хотела узнать, есть самый опасный возраст? То есть его постоянно учат, учат. А рано или поздно становится самостоятельным. Да. Ну, смотрите, есть показатели статистики, да, какой возраст у нас чаще всего попадает в ДТП. Ну и, соответственно, он, да, соотносится со здравым смыслом. Как правило, это дети примерно в районе 14 лет. Это опасный возраст. Почему? Дети все знают. Они реально знают правила дорожного движения. И вот, например, вернемся опять же к юным инспекторам движения, которые к нам приезжают на соревнования по правилам дорожного движения. Они решают категорию «Б». У нас в РЭО на компьютерах. Угу. То есть они знают это, может быть, даже лучше водителей. Да, они знают. Но особенность возраста в том, что дети приступают, так скажем, правила. То есть у них присутствует некоторый элемент нигилизма. Да? То есть мы протестуем, мы бессмертные. Дети не думают о собственной безопасности. У них какое-то вот включается отрицание. Здесь очень, да, бывает сложно, потому что ребенок одевает наушники, он уходит в нереальный мир интернета и оказывается рядом с дорогой. И думает, что я тут перебегу, и я такой смелый и так далее и тому подобное. Да, возраст вот подростковый очень опасный. Когда родители тоже, бывает, разговаривают с ребенком, но ребенок по каким-то причинам уже не хочет слушать назидания родителей. Вот здесь есть определенная опасность, да. Я уже вырос, я уже все знаю, я знаю, да, где переходить дорогу. Вот это особенность с наушниками, история. Сейчас же они есть такие маленькие, спрятанные под волосами, и водитель не всегда понимает, слышит его ребенок или не слышит, а он в забытии, даже если идет по пешеходному переходу, не обращая внимания на дорожную ситуацию. Идет, еще раз говорит по телефону. Да, да, здесь я опять же говорю, наезд на пешехода в зоне пешеходного перехода – это ситуация двоякая. Нельзя сказать, что полностью виноват водитель. Вот-вот. К сожалению, здесь проблема опять же в воспитании, потому что воспитывают как? Вот пешеходный переход, значит, это безопасная для тебя зона. Что хочешь, то и делай. Хоть ползай, хоть бегай, он обязан остановиться и тебя пропустить. Но это не так. Правила дорожного движения говорят о том, как правильно переходить через пешеходный переход. То есть, подойдя к пешеходному переходу, пешеход обязан убедиться в безопасности перехода, оценить расстояние до автомобиля и убедиться, что переход будет для него безопасен. Они сразу только потом на него переходить. Да. И даже когда мы приходим в школу, мы объясняем это. Это касается нерегулируемых пешеходных переходов. Но даже мы, когда приходим в школу, мы говорим, применяем тоже правила к регулируемым. Хотя в правилах это не написано, что если загорелся зеленый, ты можешь, да, переходить. Но все равно мы детей предостерегаем о том, что нельзя вверять свою жизнь человеку, неизвестному за рулем. Мы не знаем, в каком он состоянии находится. Возможно, он пьян, возможно, он устал, он ничего не соображает. А правила запрещают садиться за руль в таком состоянии. Ну, как мы знаем... Многие нарушают. Да, правила приступают многие. Поэтому нужно убедиться даже, когда загорелся зеленый. Посмотри по сторонам, остановились ли машины, только после этого переходи. То есть мы обучаем именно правильному переходу через дорогу. И, например, когда мы приходим к подросткам, мы им начинаем рассказывать больше жизненные ситуации, потому что говорить нельзя, здесь немножечко не будет иметь эффекта. Мы рассказываем про то, на каких ДТП мы были. Мы рассказываем про судебные процессы. Например, вот девочка идет по пешеходному переходу, смотрит, вся в наушниках смотрит, в телефон, ее сбивают на пешеходном переходе. Судебный процесс. А у водителя Мерседеса был видеорегистратор, и он начинает судиться. Что? По правилам она должна была убедиться. Пускай мне возмещает за Мерседес ущерб. Возместила? Вот. Ну, рассказываем про это, да. То есть мы итог не рассказываем, но дети должны понимать, что не все так просто. Что сейчас можно и даже вот так, и есть такие обращения, и люди обращаются. Поэтому думайте о себе прежде всего, о своей безопасности. Не везде и не всегда пешеход бывает прав. Вот насколько дети воспринимают вот такое обращение и такие примеры? Насколько им вот это более интересно? Подростковый и взрослый возраст, они воспринимают такие примеры уже. Они начинают думать, задумываться, потому что бывает, приходишь в класс, да, ну, уже такой возраст, вот подростковый, они не всегда слушают, да. А когда начинаешь рассказывать примеры или вот какие-то судебные процессы, все замолкают и слушают. То есть конкретные примеры действенны. Да? Да, очень интересно, как это все происходит. А могу ли я оказаться в такой ситуации, если я в ней окажусь, что же будет? Соответственно, да, они задумываются. То есть получается, к сожалению, старшему возрасту, то есть дети старшего возраста, мы отдаем понять, что не надо доверять водителям, доверяя вот именно себе. Нужно, мы учим тому, что человек должен отвечать за свои поступки, прежде всего, а потом обвинять всех остальных. То есть начинать безопасность, она должна начинаться с себя, как я себя веду, да, и это должно быть у всех, не только у детей и пешеходов, это должно быть у водителя. Ты сел за руль, дай себе, отвечай за свои поступки, что ты творишь на дороге. Не надо обвинять того, кто там выбежал на дорогу. Это его ответственность. Ты думай за себя, что я ехал с превышением и не мог остановиться, например, резко затормозить, если неожиданно вот ребенок выбежал на дорогу. Вот давайте начнем каждый с себя. Ну, то есть уровень безопасности зависит и от участников движения, личной ответственности каждого. И от самих пешеходов. Да. Не надо обвинять. Пешеходы, естественно, обвиняют водителей. Вот те такие-то, такие-то. Водители обвиняют пешеход. Вот те такие-то. Давайте каждый начнем с себя. Ведь каждый может оказаться в той и другой ситуации. Вот с этого начинается культура. Угу. Именно с этого. Не только дети, взрослые продолжают перебегать дорогу в неположенном месте. Естественно, и дети это видят и повторяют действия взрослых. И, кстати, если мы заметим, вот опять же, пешеходный переход, да, к сожалению, вот инстинкт толпы, он присутствует. Кто-то пошел на красный, вот заметьте, просто постойте. Последние секунды даже, если стоит, один человек, два человека пошли, и весь пешеходный переход двинулся. А ведь проезжая часть может быть и достаточно большой. Машины могут двигаться с достаточно большой скоростью, что их не увидишь и не заметишь. И очень часто вот такое происходит, когда, например, дорога пустынная, да? Все равно горит красный, но раз никого нет, давай я перейду. Но здесь может быть непредвиденная ситуация. Дорогие радиослушатели, у нас остается буквально не очень много времени. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, и звоните по телефону 93-69-20. Может быть, у вас есть какой-то свой личный опыт, о котором вы могли бы рассказать, для того, чтобы вот те радиослушатели, которые не имеют такого опыта, не попадали в эти ситуации. Потому что действительно наступающий новый погодный и временной этап, да, вот он несет с собой новые условия. То есть, казалось бы, зима закончилась, можно уже ездить немного быстрее, хочется развить все, так сказать, возможности автомобилей, как следует нажать на газ, но есть еще погодные обстоятельства, есть еще обстоятельства ситуации. Все-таки нужно продолжать быть внимательным, да? Да, и, конечно же, обратить внимание, что весна у нас ранняя в этом году, да? Скоро, очень скоро появятся на дорогах велосипедисты и водители мотоциклов, мопедов и так далее и тому подобное. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. У нас... Алло, вы меня слушаете? Да, мы вас слушаем. У нас на дальнем... Это первая остановка. Остановку автобуса перенесли. Раньше остановка была, пешеходный переход как раз был. Вот. И там светофор. Ее перенесли на 50 метров. Теперь 50 метров надо вернуться на пешеходный переход. И светофор там не работает. Это остановка первая Грачевская. И все перебегают через дорогу, через трассу по газону. Да. Ничего хорошего, конечно, в этой нет ситуации. Спасибо. Ничего хорошего нет, конечно, спасибо. Обратим внимание. Да, запишем, обратим внимание, светофор... Но с другой стороны, ведь светофор в чьем ведомстве находится? Администрация города Иваново. В муниципальном. Да, ну, соответственно, мы им сообщим. Со стороны пешеходов нужно обратить внимание, да. То есть пешеходам, конечно же, нужно переходить дорогу по пешеходному переходу. Но неважно, работает светофор или нет. Должен переходить. Неважно, торопятся они или нет, потому что ведь водители, да, они по правилам должны обращать внимание на пешеходный переход. Если до пешеходного перехода еще 50 метров, у водителей есть такое внутреннее чувство, что можно еще не обращать на это внимание и не снижать скорость, потому что еще 50 метров. И от этого могут возникнуть дорожно-транспортные происшествия. Водители должны быть внимательными всегда. Естественно. Ну вот то, что автобусную остановку перенесли от пешеходного перехода, это тоже большой плюс на самом деле. Потому что происходит суета, скопление автобусного транспорта. Очень часто, да, между транспортом выходят пешеходы, когда рядом находится пешеходный переход. То есть в данном случае, я думаю, что преследовали цель обезопасить таким образом пешеходов. Очень часто выбегают из-за транспорта. Но еще если на этом пешеходном переходе есть светофор, да, то есть это усиливает дополнительную безопасность для пешеходов. Другой вопрос, что он не работает, это уже к муниципальным службам и так далее. Но вот защищенность человека на пешеходном переходе, потому что есть знаки, которые предупреждают, конечно, о нем, есть разметка на дороге, которая вот предупреждает о том, что это пешеходный переход. И водители, они и по правилам должны снижать скорость, и вообще, так сказать, по каким-то внутренним человеческим своим соображениям должны это делать, да? Правильно, и лучше, конечно, переходить нужно по пешеходному переходу. Переходить сэкономить нужно эти две минуты. Переходу, обязательно. Да, вернуться, но перейти там, где будет безопасно. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что у нас сегодня был замечательный большой разговор, связанный с безопасностью детей на дорогах, с особенностями весенней дороги, да, которые сейчас, собственно, дорожное движение открывается. Вот уже буквально вчера, по-моему, да, произошла несчастная ситуация со скутеристом в Ивановском районе. Да, то есть выезжают, как наши гости уже сказала, и на дороге уже и легкие транспортные средства, и велосипедисты сейчас появятся. Поэтому надо быть вдвойне, втройне внимательнее, уже подстраиваться под ситуацию, что уже все, оно весна, уже лето, уже просто послезавтра практически. Вот. Но не забывать, что заморозки по ночам бывают, и переходить на летнюю резину еще нужно еще несколько раз подумать. Я напомню, что у нас в гостях был начальник отделения пропаганды Центра надзора и пропаганды ГИБДД по Ивановской области Наталья Пешкова. Спасибо вам, Наталья. Скажите еще несколько слов нашим радиослушателям на дорожку, скажем так. Ну, самое главное, да, что я хотела бы пожелать, это безопасных вам дорог, чтобы никогда в других ситуациях нам никогда не встречаться, только на радио, на телевидении, где-то в мероприятиях, но, не дай бог, ни при каких дорожно-транспортных происшествиях. Ну, естественно, самое главное, к чему я всегда призываю, это уважайте, пожалуйста, друг друга. И водители, и пешеходы, не нужно обвинять друг друга. Давайте мы будем всегда на позитиве друг друга уважать, и тогда наши дороги будут более безопасными. Я напоминаю, что звукооператор прямого эфира Олег Белов – также готовили эфир у микрофона Марина Кирьянова, Константин Колоколов. И Александр Павлов. Мы прощаемся с вами ненадолго. Буквально в 11:10 мы будем рады видеть вас у ваших радиоприемников. И слышать, соответственно, ваши звонки нам в это время. До свидания, уважайте друг друга. Хорошего дня. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.